Ногам вдруг сделалось как-то странно, и я обнаружила, что на мне не ботинки, а кроссовки. Теперь понятно, время немного искривилось. Я ожидала папиного появления, но отец так и не пришел. Брикикекс снова начал фразу и на сей раз произнес ее четко. «Да, нас так зовут, но не тот. Но вы откуда знаете?» «А вы не ощущаете ничего странного?» «Нет, выпейте воды, вы очень бледны». Я отпила еще, откинулась на спинку стула и глубоко вздохнула. «А раньше эта стенка была сиреневая», — вырвалась у меня под внимательным взглядом Брикикекса. «Откуда вы знаете наше имя, мисс Нунетот?» «Вы приходили на вечеринку по случаю моей свадьбы. Говорили, что у вас есть для меня работа». С полминут он пристально смотрел на меня глубоко посаженными маленькими глазками. Его большой нос порой подрагивал, он явно к чему-то принюхивался. Неандертальцы очень хорошо обдумывают свои слова, прежде чем их произнести, а то и вовсе промолчат. «Вы говорите правду», — сказал он наконец. «Неандертальца почти невозможно обмануть, да я и не пыталась. Мы представляем вас в вашем деле, мисс Нунетот». Я вздохнула. Скользом предусмотрел все. Ничего не имею против неандертальцев, но для защиты выбрала бы представителя этого племени в последнюю очередь, особенно после того, как напала на одного из них. «Если у вас есть проблемы, скажите нам», — произнес Брикикекс, внимательно глядя на меня. «Раз вы меня представляете, у меня нет проблем». «Вы бодритесь, а вид у вас невеселый. Вы думаете, нас назначили, чтобы навредить вам? Мы тоже так думаем. Но повредит ли это вашему делу в действительности, мы еще посмотрим. Вы можете идти?» Я сказала, что могу, и мы прошли в комнату номер 3. Брикикекс открыл портфель и извлек оттуда пухлую папку. Дело набирали крупным шрифтом с подчеркнутыми большими буквами. Неандерталец извлек деревянную линейку и положил на страницу, чтобы легче было читать. «Почему вы ударили Кеэлью, водителя воздушного трамвая?» «Я думала, что у него пистолет». «Почему вы так подумали?» Я уставилась в немигающие карие глазки адвоката. «Если совру, он поймет. Если расскажу правду, то ему придется по долгу службы открыть типа один, что я замешана в делах моего отца. А в свете грядущей гибели мира и при моем безоговорочном доверии к папе положение складывалось, мягко говоря, щекотливое». «Они будут вас допрашивать, мисс Нунетот, и уклончивости не поймут. Придется попытаться». Брикикекс склонил голову на бок и несколько мгновений рассматривал меня. «Они знают о вашем отце, мисс Нунетот. Мы советуем вам быть осторожней». Вслух я не произнесла ничего, но для неандертальца, наверное, наговорила с 3 короба. Их язык чуть ли не наполовину состоит из мимических движений. Они умеют спрягать глаголы, чуть изменяя выражение лица, и передавать целый диалог в танце. Больше мы не успели сказать ни слова, поскольку открылась дверь и вошел скользом. «Меня вы знаете», — бросил он. «Это агенты Уритье и Нейк». Двое типа чинуш впились в меня взглядом. Мне стало не по себе. «Это предварительная беседа», — заявил скользом, не сводя с меня стальных глаз. «Для допроса по всей форме время еще найдется, если мы сочтем подобную меру необходимой. Любое ваше действие и высказывание может повлиять на исход дела. Все в ваших руках, но не тот». Он не шутил. Типа один законом не подчиняется, она их создает. И если они и вправду решат меня устранить, то мигом переправит в центральное управление нашей конторы, где бы оно ни находилось. В такие моменты я вдруг начинала понимать, почему мой отец взбунтовался против типа. Скользом сунул в магнитофон 2 пленки, назвал дату, время и наши имена, а потом спросил зловеще вкрадчивым голосом. «Вы знаете, почему вы здесь?» «Потому что ударила оператора воздушного трамвая». «Нападение на неандертальца вряд ли можно счесть преступлением, достойным внимания типа 1, мисс Нунетот. Говоря формально, это вообще не преступление». «Тогда почему?» «Когда вы в последний раз видели вашего отца?» Остальные типа агенты чуть подались вперед, чтобы услышать мой ответ. Но я не собиралась облегчать им жизнь. «У меня нет отца с Кользом, и вы сами это знаете. Ваши громилы из хроностражи устранили его 17 лет назад». «Не считайте меня идиотом, но не тот», — предостерег Скользом. «Я с вами шутить не намерен. Невзирая на дезактивацию полковника, но не тота, он по-прежнему бельмо у нас на глазу. Еще раз спрашиваю, когда вы в последний раз видели отца?» «На собственной свадьбе». Скользом нахмурился и сверился со своими заметками. «Вы вышли замуж? Когда?» Выслушав мой ответ, он нацарапал на полях еще несколько загогулин. «И что он сказал, когда появился у вас на свадьбе?» «Поздравил меня». Скользом несколько мгновений сверлил меня взглядом, затем сменил тему. «Описывая тот инцидент с вагоновожатым, — начал он, — вы говорили, что у него был пистолет, вырезанный из мыла, который он где-то спрятал. По показаниям свидетелей, вы ударили неандертальца в челюсть, надели на него наручники и обыскали. Они сказали, что вы были очень удивлены, когда ничего не обнаружили». Я молча пожала плечами. «По-вашему, мы дураки, но не тот? Папаша иногда вам что-то поручает, и мы готовы закрыть на это глаза. Но ваших перемещений во времени мы уж точно не потерпим. Был перенос?» «Значит, вот в чем вы меня обвиняете, и я здесь именно поэтому?» «Отвечайте на вопрос». «Нет, сэр». «Врете. Отец успел вернуть вас пораньше, но он не так уж хорошо контролирует временной поток. Мистер Кейлью передумал угрожать пассажирам челнока. Вы шагнули не туда, но не тот. Немножечко оступились в потоке времени. Случилось все то же самое, но в несколько ином порядке. Отклонение было совсем небольшим, примерно 9-го уровня. Временные отклонения — профессиональный риск в работе хроностражи.